и вернулся в свое жилище в невменяемом состоянии. И после этого он пошел к одному человеку из слуг царя и рассказал ему, что с ним случилось. И тот так засмеялся, что упал навзничь и сказал ему: «О, брат мой, знай, что царь не в состоянии смотреть на кривого, в особенности, если он крив на правый глаз. Он его не отпустит раньше, чем убьет». Услышав такие слова, мой брат решил бежать из этого города и поднялся и вышел из него, и переправился в другую местность, где никого не было, кто бы знал его, и провел там долгое время. А после этого мой брат стал размышлять о своем деле. И однажды он вышел прогуляться и услышал за собой топот коней и сказал: «Пришло веление Аллаха». И он стал искать место, где бы скрыться, но не нашел и посмотрел. И вдруг видит закрытая дверь. И он толкнул эту дверь, и она упала. И мой брат вошел и увидел длинный проход и вошел туда. И не успел он опомниться, как двое людей вцепились в него. И они сказали моему брату: «Слава Аллаху, который отдал тебя нам во власть! О, враг Аллаха, вот уже 3 ночи, как ты не даешь нам спать, и нам нет покоя, и ты заставил нас вкусить смерть! О, люди, в чем ваше дело?» — спросил мой брат, и они сказали: «Ты обманываешь нас и хочешь нас опозорить. Ты придумываешь хитрости и хочешь зарезать хозяина дома. Мало было тебе и твоим пособникам разорить его. Но вынь нож, которым ты каждую ночь грозишь нам». И они обыскали его и нашли у него за поясом нож. И мой брат сказал ему: «О, люди, побойтесь Аллаха, знайте, что моя история удивительна». «А какова твоя история?» — спросили они. И он рассказал свою историю, желая, чтобы его отпустили. И они не стали слушать моего брата, и не обратили внимания на его слова, и разорвали его одежду, и нашли на нем следы ударов плетьми, и сказали: «О, проклятый, вот следы ударов!» И потом моего брата привели к вали, и мой брат сказал про себя: «Я попался за мои грехи, и никто не освободит меня, если не Аллах Великий». И вали спросил моего брата: «О, несчастный, что побудило тебя на это дело? Ты вошел в дом для убийства». И мой брат воскликнул: «Ради Аллаха прошу тебя, о эмир, выслушай мои слова и не торопись со мною». Но вали сказал: «Станем мы слушать слова вора, у которого на спине следы побоев. С тобой сделали такое дело не иначе, как за большой грех». Прибавил вали и велел дать моему брату 100 ударов. И моего брата побили 100 ударов и посадили на верблюда и кричали о нем: «Вот воздаяние и наименьшее воздаяние тому, кто врывается в чужие дома». И вали приказал выгнать его из города. И мой брат пошел наобум, и, услышав об этом, я пошел к нему и расспросил его. И он рассказал мне свою историю и то, что с ним случилось. И я все время ходил с ним кругом города, пока о нем кричали. А когда его выпустили, я пришел к нему и взял его тайно, и привел в город, и стал выдавать ему, что есть и что пить.